нищий. В марте 25-го года, насильно увезенная из своей милой, но опоганенной квартирки, я очутилась в маленьком пансиончике в Царском селе. «Петербуржцы», — заявил Мандельштам, — «ездили объясняться в Финляндию. Теперь Финляндии нет, приходится довольствоваться царским». Первую ночь я металась и умоляла отпустить меня на волю. «Зачем я тебе? Зачем ты держишь меня? Зачем так жить, как в клетке? Отпусти!» Я не раз молила его отпустить меня на волю, но в ту ночь особенно настойчиво. Бегство к Т. сулило свободу и, может, возвращение к живописи, хотя я уже понимала, что в ней я случайный гость. Почти все, кто занимается поэзией и живописью, делают это из самоуслады и принадлежат к категории случайных гостей. Мало того, неудача давала мне право на самоубийство. Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется. А Мандельштам это право начисто отрицал. Ему в Москве донесли, что я раздобыла пузырек с морфием и держу его на случай жизненной неудачи. Он силой отобрал его у меня, хотя я царапалась, как кошка, и вырвал обещание нового не заводить. Будь у меня мой пузырек, я бы использовала его на морской, вместо того, чтобы сидеть у камина. Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она тебе не принадлежит. Для меня все же остается один вопрос. Не оправдано ли самоубийство, если оно дает возможность избежать не только мерзости наших лагерей и тюрем, но и пыток, под которыми люди оговаривали, кого попало? К мысли о самоубийстве я вернулась после смерти Мандельштама, но только тешила себя этой мыслью, потому что никуда не могла уйти от его наследства. Мне кажется, что умри я первая, Мандельштам бы без меня долго не прожил. В нем было что-то от зверька, который так мечется в клетке, что разбивается насмерть. Мне совестно, что я оказалась долгоживущей. Понимает ли он, что я жила только ради него? Чтобы оказаться такой стойкой, надо было вместе пройти весь путь и видеть, как травят моего зверя. В 25-м году ни близости, ни стойкости еще не образовалось, и я рвалась на волю. Он же только молил: «Не губи нашей жизни». В моей тяге на волю живопись была только предлогом. Мандельштам успел мне внушить: если человек не работает, значит, ему нечего сказать. Внешние помехи — только отговорка пустопорожних болтунов. От него я впервые услышала, что нужно иметь что сказать. Остальные говорили только потому, что им хотелось говорить. Я понимала, что он прав, но пыталась заткнуть уши. Во всем, чего он требовал от меня, была мысль, был внутренний стержень, а у всего моего поколения только тяга к легкой жизни и к легковесной свободе. В наших ссорах и спорах я никогда открыто не сдавалась, но не могла не чувствовать его внутреннюю правоту. Однажды в Москве я сидела на Тверском бульваре и плакала от какой-то очередной обиды. Со мной был Клима Редько, художничек из моего киевского табунка. Он жил с богатой дамой-покровительницей и тут же придумал выход, как избавить меня от Мандельштама. «Идем со мной», — сказал он, — «я заставлю ее взять и вас». «Она выгонит нас обоих», — возразила я. Климочка знал себе цену. «Попробуют только. Идем». «А ведь Оська прав», — неожиданно сказала я, и, оставив ошарашенного Климочку посреди бульвара, ушла в свое логово, где меня ждал разъяренный Мандельштам. В Москве речь шла о чем-нибудь вроде «ты» или «вы», но в Царском была права я. Мандельштам соглашался, что он кругом виноват, и только повторял, что наша жизнь дороже и важней всех метаний и ошибок. «Пойми это». Как смел ты допустить, чтобы Ольга приходила издеваться надо мной? Чего еще от тебя ждать? Отпусти!» Наутро в нашу комнату вошла Мариетта Шагинян. Это было первое событие, заставившее нас рассмеяться. Выяснилось, что она наша соседка и живет в соседней комнате за тоненькой переборкой. Не будь она глуха, как тетерев, ей поневоле пришлось бы узнать уйму вещей, которых я не открываю и в этих откровенных записках. Нам здорово повезло, что рядом очутилась именно она, глухая зануда, размышлявшая о Ленине и Гёте и находившая прямую связь между штейгерским молотком и полезной деятельностью Фауста и знаменитым планом электрификации нашей молоденькой социалистической страны. Хоть и глухая, Мариэта почуяла что-то неладное и надавала кучу советов. Основной совет — пореже принимать ванны, потому что современная медицина против ванн. Второй совет — довериться ее другу, замечательному врачу, и влюбиться в него. Между прочим, вопрос, знакома ли я с ее мужем, армянки ревнивы. Через час она привела врача, у которого был многозначительный вид факельщика. Он цедил многозначительные слова, а я так нафыркала на него, что Мандельштам дал мне по голове, и мы опять рассмеялись. Вскоре Мариетта уехала со своим замогильным спутником, и мы окончательно развеселились. В тот же день произошло еще одно событие. Приехал Пунин, искавший, куда бы пристроить Ахматову. У нее началось обострение туберкулеза, предвестник петербургской весны. Он обрадовался, встретив нас, и обещал на следующий день привезти Ахматову. Мандельштам не поверил, она не приедет. У Ахматовой был дар ускользать от друзей. Я это знаю и по себе, как будто мы были очень нужны друг другу, с трудом расстаемся, а потом ни слова, ни звука, ничего. А Мандельштаму в давние годы она вдруг сказала, чтобы он пореже бывал у нее, и он взбесился, потому что никаких оснований не было. Она же объясняла этот поступок приличием, что скажут люди. И заботой о мальчике, а что, если бы он в меня влюбился? Мандельштам называл это ахматовскими фокусами и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены. Для меня фокусы назывались старомодными петербургскими штучками, я находила их и у Мандельштама. В начале нашей дружбы, проведя весь день со мной, примелькавшись всем прохожим, знакомым и незнакомым, он подходил ко мне в хламе и церемонно здоровался. Так полагалось у них в собаке, но в моем вольном поколении казалось смешным и глупым. Что, собственно, скрывать? Я могла бы пощадить родителей, но они старательно ничего не замечали, лишь бы я от них не ушла. Игра в тайну быстро провалилась. А в Царское Ахматова все-таки приехала, и ее приезд таинственным образом снял наши раздоры. Она тут же собрала всю информацию, кое-что ей рассказал Мандельштам, конечно, я, да еще Т, который так и не сообразил, что был втянут в эту историю только из-за жилищного кризиса. Она всем посочувствовала, повздыхала, но никаких советов не дала. Умница, она знала, что советов давать не надо. Я очень ценю последнюю формулу Ахматовой. Пускай сами разбираются со своими бабами. До встречи в Царском я с Ахматовой была еще мало знакома. Мандельштам водил меня к ней раза два, о чем я расскажу попозже. Да еще раз она приходила к нам на Морскую осенью 1924 года, когда мы только переехали из Москвы. Она застала меня одну, Мандельштам поехал в Москву за мебелью. Я была в той самой полосатой пижаме, которую Георгий Иванов принял за мужской костюм, и вдруг хватилось, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее: «Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай». Она навеки запомнила этот случай и в Ташкенте рассказывала всем, как я с ней обращалась, и я побежала, как послушная тёлка. Ей надоел большой сюсюк женщин-читательниц, устраивавших вокруг нее сентиментальный балаган, но она так к нему привыкла, что не могла забыть, как ее послали за папиросами. Хорошо, что я погнала ее, а не Радлову. Та бы повествовала о наглых одесситках, которых привозят в священный город незадачливые поэты. Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили. Хозяин пансиончика, повар Зайцев, ежедневно ездил в Ленинград к фининспектору, спасая свое частное предприятие от полного разорения, и мы часами ждали, чтобы он вернулся и накормил нас. Частный сектор в нашей стране изничтожался как в литературе, так и в поварском деле, а казенная пища, как и литература, вызывает несварение желудка. В 1926 году, когда мы вернулись в Царское зимогорами, пансиона Зайцева уже не существовало. Фининспектор съел его. Дольше всех держался пансион, хозяева которого были родственниками Урицкого. Туда-то и ушла наша баптистка-повариха. Для того, чтобы держать крошечный пансиончик, требовались связи с правительственными кругами. В 1937 году все рухнуло. Родственников Урицкого пересажали, как и вообще всех. Одной из них, жену поэта Спасского, обвинили в том, что она хотела взорвать памятник своему дяде, а такого памятника вообще не было. Следователи, конечно, с разрешения высоких инстанций забавлялись зловещими шутками. Особенно страшно это проявлялось в Ленинграде. Сам Спасский тоже уехал, как член террористической группы, возглавляемой не более не менее как Фадеевым и еще кем-то, не то Алексеем Толстым, не то Тихоновым. Ассоциативные ходы советской женщины всегда ведут к одной и той же теме. Прогоравший повар по возвращении жарил на крошечных сковородках удивительные котлеты, блинчики или телячьи отбивные, и мы наслаждались его искусством. Возродиться ему не суждено. Говорят, оно на ущербе во всем мире, но нигде оно не падало так стремительно, как у нас. С поэзией тоже обстоит плоховато, но последние поэты держались до последнего издыхания. Терраса еще была завалена сугробами подтаявшего снега, но солнце уже чуть грело сквозь грязные стекла, на которых накапливалась пыль с 17-го года. Мы с Ахматовой непрерывно мерили температуру и радостно ждали смерти. В те годы Ахматова не знала страха смерти, и он охватил ее в последнее такое мирное десятилетие жизни. Я и сейчас не знаю этого страха и не верю, что он когда-нибудь проймет и меня. Неужели все подвластны ему? На царско-сельской террасе жизнь в нас еле теплилась. Мы обе были такие слабые, что еле передвигали легкие шезлонги, когда к нам подбиралось солнце. Нам велели сидеть только в тени и остерегаться даже мартовского солнца. Все было под запретом для нас, таких молодых, слабых и веселых. Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас. Мы отдразнивались. «Все они хороши, когда женихи», — вспоминала об этой паре Ахматова, подыгрывая под бойкую бабенку. Роман с Пуниным был в самом цвету. Ее вещи еще находились в мраморном дворце в комнатах Шилейко, переехавшего в Москву. Пунин собирался перевезти барахло на Фонтанку, где жила его жена с дочерью. Ахматова была в смуте. Она как-то напугала Мандельштама, когда, идя к себе в комнату, вдруг остановила его и сказала: «Не уходите, с вами все-таки легче». Он рассказал мне про это, удивляясь. Мы всегда удивлялись друг другу. «Чего она дурит?» С Пуниным у нее все в порядке, а она изображает раненую птицу. Ему всегда казалось, что все в порядке, а на самом деле в нашей жизни ничего похожего на порядок не было. Однажды к нашей террасе пробрался совершенно изможденный нищий. Он шел с трудом, проваливаясь в чуть подтаявший снег. Это произошло в первые недели или даже дни нашей царскосельской жизни, потому что потом наши шезлонги выносились на сухой асфальт перед домом, во дворик. Мы высыпали нищему все, что у нас было в сумочках, стыдясь скудости подаяния, а он ушел пораженный нашей щедростью. Эпизод с нищим оказался началом настоящей, а не календарной дружбы между нами, потому что я призналась, как щемит у меня сердце при виде нищих, долго ли моему отцу, матери, братьям и сестре до того, чтобы пойти с протянутой рукой. На эти слова она откликнулась сразу. Ее мать и сестра погибали где-то на юге, а братья Виктор и Андрей исчезли. Не помню, дошла ли до нее уже весть о самоубийстве Андрея, но мы часто говорили с ней о нем. Я как-то жила с отцом в Севастополе, а он повадился ходить к нам и мне, еще подростку, рассказывал про сестру, про ее брак и развод с Гумилевым. С его слов я знала, что в семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу, и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было. Ее оскорбляло отношение семьи. Про второго брата Виктора ей сказали, что он расстрелян в Ялте. Слух шел такой: тела сбросили с мола в море, а на утро море было спокойное и прозрачное, и на дне лежали еще не всплывшие трупы. Подобных рассказов ходило множество, кто их проверит? Но к 20 годам я уже видела столько трупов и убийств, что не хотела глядеть на Божий мир. Надо прожить нашу жизнь, чтобы узнать одну истину. Пока трупы валяются на улицах и на больших дорогах, еще можно жить. Самое страшное наступает, когда уже не видишь трупов. Пока по улицам города Вия ищет мужа, не знаю, чья жинка, в жизни еще сохраняется что-то человеческое. Когда чья-то жинка, подкрасив губы, идет на службу, жить уже нельзя. К приходу нищего мы уже испытали немало. Потерю близких, страх, полное обнищание, первый голод в полной мере. Она пережила его в Петербурге, простаивая часы в очереди за пайком шелейка, а я бродяжничая по стране. Мандельштам писал про себя: «Я оборванец каторжного вида с разорванной штаниной». Такими были все, кто оторвался от дома в гражданскую войну. Потом все беженцы Второй мировой войны. А про лагерников и говорить нечего. Недаром в языке появилось новое слово «доходяга» — смерть на ходу. Голодающие крестьяне, которые умирали на нетопленной печи, в буквальном смысле доходягами не были, но их братья, депортированные и бежавшие из деревни в конце 20-х годов, вполне вмещаются в категорию доходяг. Все это мы видели и за все отвечаем. Разве мы не ели отобранный у них хлеб? «Дети, вы обнищали, до рубища дошли, понятно всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы, отец же умирал в 38-м году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал, что сын сидит на Лубянке и готовится к смерти. В пору моей встречи с Ахматовой я испытывала непрекращающуюся боль при мысли о брошенных стариках, о пропавшем брате, где и как он погиб, и о насмерть испуганной сестре. Ахматова остро ощущала собственную нищету и беспомощность. Иначе она вряд ли согласилась бы на переезд к Пуниным.

Ведь отречение от внешних благ, от всего, что вызывает вожделение людей, было ей свойственно с ранней юности. Мандельштам отметил эту черту еще до революции. В последних стихах Ахматовой произошел перелом в гиератической важности и религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните, одетая у Бога, но видом величавая жена. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России. Как прошли мимо основной и лучшей струи в поэзии Ахматовой и не заметили, что она поэт отречения, а не любви? Сюсюкали над правой перчаткой, надетой на левую руку, или наоборот, попробуй надень, а главного не увидели. В этом мире я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Так за что ж Господь меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет невидимый для вас? Это слова 20-летней женщины, и в них мера, по которой следует расценивать ее поэзию. Вот основной путь жизни. Все остальное по сравнению с этим — лишь второстепенные детали и дань человеческой слабости, ведь все мы люди. Я очень рада, что послала Ахматову за папиросами. Это упростило наши отношения и проложило путь к дружбе. Надо всегда посылать за папиросами тех, кого любишь и уважаешь, с чужими-то, и вообще не курить, не пить не следует. А вот насчет Мандельштама, я сомневаюсь, что поступила правильно. Надо было уйти от него. Как он смел любить кого-то, кроме меня? Дура я была, что не умела по-настоящему ревновать и скандалить. Скольких наслаждений я себя лишила.